Глава 13. Пантелеймон Севастьянович Хазаров считал, что главное в жизни — уверенность. Уверенность в своей правоте, в деле, которому ты служишь. И его трезвость, деловой подход и уверенность дали свои плоды. В 45 лет он занимал уже немалый пост и находился в том периоде своей жизни, когда всякая подготовка закончена. Дело начато, и теперь надо только идти и идти вперед, не уставая, чтобы успеть достигнуть того, что намечено. Сейчас Пантелеймон Севастьянович затруднился бы сказать, что такое для него максимум, но он был уверен, что дойдет до него, а максимум этот не такая уж мелкая штучка. Еще в молодости понял он, как важна целеустремленность, энергия, здоровый взгляд на жизнь. Всегда бывало так. Стоило лишь начать сокрушаться, сентиментальничать, проявить малодушие, и все летело к чертовой бабушке. Любимым писателем его юности был Джек Лондон. Случалось ему и теперь перечитывать его рассказы, но только теперь они меньше нравились. Положительными качествами героев писателя Джека Лондона были целеустремленность, мужество. Но была у них и слабость. Они не имели настоящей правильной цели. А потому их мужественные поступки часто были бессмысленны. Пантелеймон Севастьянович старался предусмотреть все. Жизненный путь его был нелегок, но та борьба, которую приходилось вести, была в духе Пантелеймона Севастьяновича. Он верил в свою цель и в свой успех. Он верил в прогресс. Так что оставалось еще много трудностей. И это не пугало его. Бывало, что люди и жаловались, однако никто не мог отрицать, что делается много, очень много. Кто же виноват в том, что сами люди, сами те, для кого и делается-то все, часто не могут понять толком своей задачи, не могут как следует напрячь силы в борьбе, не могут проявить настоящего делового энтузиазма. Сознательность. Эх, если бы досточтимые медики изобрели такую вакцину. Вакцину сознательности. И Пантелеймон Севастьянович использовал любую возможность, чтобы разъяснить, растолковать людям то, что от них требуется. Но все-таки сразу же после того, как было разрешено Нефедову организовать комиссию, еще до начала ее работы, Пантелеймон Севастьянович Хазаров начал испытывать неприятные ощущения. Что-то беспокоило его с этим несчастным Су. И все тут. Может быть, вообще не надо было посылать комиссию? Но почему не надо? Почему, собственно, не надо, если в конце-то концов он просто обязан отреагировать на полученный сигнал? Правда, если уж быть до конца честным, то разрешил Пантелеймон Севастьянович комиссию не только поэтому. Он ведь еще и другое думал. Да, но в конце-то концов, ведь если бы они не отреагировали, то не исключена возможность, что кто-то повыше. Кто их знает, этих анонимщиков? Они ведь до всего могут дойти. А не Федов? И все же в тот день, когда комиссия начала свою работу, Пантелеймон Севастьянович чувствовал неловкость. А когда вечером позвонил ему Нефедов, а затем и Нестеренко, он не удержался и пригласил председателя комиссии к себе. С Петром Евдокимовичем был он весел и прост. Но когда тот ушел, сел Пантелеймон Севастьянович в свое любимое кресло и обхватил гладкую голову руками. Недолго пробыл у него Нестеренко, и немного говорил, но понял, кажется, Пантелеймон Севастьянович, самое главное. Нельзя было, ни в коем случае нельзя поручать такое дело Нефедову. Заварил он кашу, и теперь неизвестно, как расхлебывать ее. Собственно, можно было бы уж и назвать всех этих жуликов, объявить во всеуслышание, ведь нагадили они. Эх, если бы все было так просто. Взять на себя ответственность. Выдержит ли он, Пантелеймон Севастьянович? Конечно, не выдержит. И не потому не выдержит, что слаб. Вот когда он будет... О, тогда он им всем покажет. А пока еще... Завтра посмотришь, что они там обнаружат. Вечером вызовешь того или другого к себе и сделаешь то, что нужно сделать. Так решил в конце концов, так приказал себе Хазаров. На другой день вечером он вызвал Нестеренко, настроил соответствующим образом Нефедова по телефону, дал распоряжение, чтобы тот прибыл к нему для беседы в 10:30 следующего дня и проработал своего не в меру ретивого инструктора во время этой беседы. Когда Нефедов побледнел и вообще так удивительно сильно отреагировал на его слова, Хазаров сначала испугался и чуть-чуть не проявил слабость, но вовремя собрался и, твердо ведя свою линию, перешел в еще более решительное наступление. Вообще уже конец разговора был не таким, как его начало. Они нашли общий язык. Пантелеймон Севастьянович почувствовал симпатию к поверженному оппоненту. Он подумал, что надо бы как-то отблагодарить его за исполнительность и расторопность. В конце концов, то, что произошло с комиссией, тоже ведь не характеризует инструктора с плохой стороны. Он-то ведь поступал по-своему самым лучшим образом. «Знаешь, Сергей Петрович, ты принеси-ка мне материалы, что там и как. Мы с тобой вместе все обсудим и решим. Прямо ко мне домой заходи вечером, идет?» «И не сердись на меня за резкость. Работа такая, сам знаешь», — сказал Пантелеймон Севастьяныч. Уже после возникла мысль, что допустил он в разговоре с Нефедовым чрезмерное давление на него. Но он быстро отогнал ее тем соображением, что в сущности сделал даже лучше для своего подчиненного. Таким нерешительным людям, как Нефедов, нужна твердая рука. Они сами не уважают начальника, если тот тряпка. Да и вообще он сумеет отблагодарить Нефедова так, что тот будет доволен.